Страница 279. 9.3. Минимальные цены. Как мы видели, политика правительства иногда заключается в том, чтобы поднять цены выше уровней, обеспечивающих равновесие спроса и предложения, а не снизить их. К таким примерам можно отнести регулирование цен на авиабилеты управлением гражданской авиации, закон о минимальной зарплате и целый ряд политических решений по сельскому хозяйству. Большинство квот и пошлин на импорт также имеет такую направленность. Один из способов повышения цены выше равновесного уровня и сводится к прямому ограничению, когда установление цены ниже определенного минимального уровня считается незаконным. Вернемся к рисунку 9.7. Если производители правильно предвидят, что они смогут продать только меньшее количество продукции Q3, величина чистых потерь выражается площадью треугольников B и C. Но, как мы объясняли, производители могут и не ограничивать свой объем производства уровнем Q3. Что происходит, если производители считают, что они смогут продать любое количество продукции по более высокой цене и, соответственно, увеличивают выпуск продукции? Эта ситуация показана на рисунке 9.9, где P минимальная обозначает минимальную цену, установленную правительством. Теперь предложение равно Q2, объем спроса, Q3, а разница между Q2 и Q3 представляет собой нереализованное предложение. Проследим теперь за итоговыми изменениями в излишке потребителя и производителя. Примечание диктора. Далее на странице 279 следует рисунок 9.9. График минимальной цены. Конец примечания. Страница 280. Те потребители, которые по-прежнему покупают товар, должны теперь платить более высокую цену и терпеть снижение излишка, которое представлено на рисунке 9.9 прямоугольником А. Некоторые потребители вообще покидают рынок из-за более высокой цены и теряют соответствующий излишек. Эти потери изображены треугольником B. Следовательно, общее изменение в излишке потребителей составит дельта CS равно минус A минус B. Очевидно, что в результате такой политики благосостояние потребителей ухудшится. А как с производителями? Производители теперь получают более высокую цену за продаваемые ими товары, что приводит к росту их излишка, предоставленного прямоугольником А. Прямоугольник А отражает переток средств от потребителей к производителям. Но снижение объема сбыта с Q0 до Q3 приводит к потерям в излишке, что отражено треугольником С. Наконец, рассмотрим издержки производителей при расширении производства с Q0 до Q2. Так как они сбывают только объем Q3, они не получают доходов, чтобы возместить издержки производства Q2 минус Q3. Данные издержки представляют собой площадь под кривой предложения от Q3 до Q2 и показаны заштрихованной трапецией D. Пока производители не отреагируют на избыточные предложения с сокращением производства, общее изменение в излишке производителя будет равно дельта P. S. равно A минус C минус D. Если площадь трапеции D достаточно велика, установление минимальной цены может даже привести к чистым потерям излишка производителя. И хотя производители могут сократить объем производства, они, вероятно, не сократят его до Q3. Каждый производитель рад высокой цене и надеется, что сможет продать всю произведенную продукцию по этой цене, оставив конкурентов с нераспроданным товаром. В итоге данная форма государственного вмешательства может вызвать снижение прибыли производителей из-за задержек перепроизводства. Другим примером установления правительством минимальной цены является минимальная зарплата. Это показано на рисунке 9.10, где кривая предложения отражает предложение трудовых ресурсов, а кривая спроса – спрос на них. Зарплата устанавливается на уровне W минимальная, выше зарплаты W нулевое, которая преобладала на нерегулируемом рынке трудовых ресурсов. Примечание диктора. Далее на странице 281 следует рисунок 9.10 – график минимальной заработной платы. Конец примечания. В результате те рабочие, которые могут найти работу, получают более высокую зарплату, однако некоторые люди, желающие получить работу, не могут найти ее. Эта политика приводит к безработице, которая на рисунке 9.10 показана как L2 минус L1. Пример 9.3. Регулирование авиаперевозок. В 1976-1981 годах авиаобслуживание в США значительно изменилось. До этого времени тарифы и маршруты жестко регулировались, управлением гражданской авиации. Управление установило плату за перевозки существенно выше той, которая преобладала бы на свободном рынке. Оно также ограничило вступление в дело, и многие авиалинии обслуживались только одной или двумя компаниями. Но в 1976 году управление приступило к либерализации правил установления цен на билеты. В 1977 году оно утвердило так называемые сверхэкономические тарифы. В 1978 году управление разрешило авиакомпаниям устанавливать плату на 10% выше или на 50% ниже стандартной цены на билеты. А в 1980 году эти пределы расширились. Страница 282. Были сняты ограничения на тарифы снизу и подняты верхние границы цен. Вскоре после принятия в октябре 1978 года закона о сокращении государственного регулирования деятельности авиакомпаний, управление предоставило авиакомпаниям возможность обслуживать любые маршруты, и с той поры появилось много новых авиакомпаний, обслуживающих регулярные рейсы внутри страны. Многие ответственные работники авиакомпаний опасались, что закон о сокращении государственного регулирования приведет к хаосу, а конкурентный пресс вызовет резкое сокращение прибыли и приведет к банкротству. В конце концов, первоначальной причиной установления правил оплаты перевозок управлением было стремление обеспечить стабильность работы данной отрасли, что считалось жизненно необходимым для экономики США. Сокращение государственного регулирования привело к крупным переменам в отрасли. Некоторые авиакомпании объединились, кое-кто вышел из бизнеса, но в стране появилось множество новых авиакомпаний. И хотя цены значительно снизились, принося огромную выгоду потребителям, общая прибыль существенно не упала, так как минимальные цены, установленные управлением, были причиной неэффективности и искусственно высоких издержек. Влияние минимальных цен показано на рисунке 9.11, где P0 и Q0 равновесные цены и объем перевозок. P минимальная минимальная цена, установленная управлением, а Q1 спрос при этой более высокой цене. Проблема заключалась в том, что при цене P минимальная предложение авиакомпании равнялось Q2, что намного больше, чем Q1. И хотя компании не расширяли объем перевозок до Q2, они расширили его за пределы Q1 до Q3 на рисунке 9.11, надеясь продать лишнее количество билетов за счет конкурентов. В итоге показатель загрузки, средний процент заполняемости мест в салонах, был низким, как и прибыль. Площадь трапеции D показывает величину стоимости непроданных билетов. В таблице 9.1 приведены некоторые ключевые данные, которые иллюстрируют перемены в отрасли. Хотя число авиакомпаний существенно возросло после принятия закона о сокращении государственного регулирования, точно так же возросли и показатели загрузки. В то время как доход на перелет в пассажиромилях незначительно снизился в реальном, с учетом поправки на инфляцию, выражении после 1975 года. А как с издержками? Индекс издержек в реальном исчислении указывает, что даже после поправки на инфляцию издержки возросли почти на 25% с 1975 года по 1982 год. Примечание диктора. Далее на странице 283 следует рисунок 9.11 «Регулирование цен на авиабилеты». Конец примечания. Однако это произошло из-за резкого увеличения расходов на топливо, вызванного скачком цен на нефть, а отнюдь не из-за сокращения государственного регулирования в области цен на авиабилеты. Последняя строчка в таблице 9.1 представляет собой индекс издержек в реальном исчислении с поправкой на рост расходов на топливо. Это то, что произошло бы с издержками, если бы цены на нефть росли только в результате инфляции. Примечание диктора. Далее на странице 283 следует таблица 9.1. Данные по авиакомпаниям. Таблица состоит из шести колонок. Первая колонка заголовка не имеет. Заголовок второй колонки 1970 год, заголовок третьей колонки 1975 год, заголовок четвертой колонки 1980 год, заголовок пятой колонки 1982 год, заголовок шестой колонки 1984 год. Первая строка, первая колонка, число авиакомпаний. Вторая колонка 39, третья колонка 33, четвертая колонка 63, пятая колонка 98, шестая колонка 95. Вторая строка, первая колонка, коэффициент загрузки авиалиний в процентах. Вторая колонка 50, третья колонка 54, четвертая колонка 59, пятая колонка 59, шестая колонка 59. Третья строка, первая колонка, издержки на один пассажиромилю. В долларах. 1975 года. Вторая колонка 0,95. Третья колонка 0,77. Четвертая колонка 0,74. Пятая колонка 0,71. Шестая колонка 0,72. Четвертая строка, первая колонка. Индекс издержек в реальном исчислении. 1975 год. 100%. Вторая колонка 98. Третья колонка 100. Четвертая колонка 120. Пятая колонка 125. Шестая колонка 123. Пятая, последняя строка, первая колонка. Индекс издержек в реальном исчислении с поправкой на рост цен на топливо. Вторая колонка 113. Третья колонка 100. Четвертая колонка 94. Пятая колонка 96. Шестая колонка 95. Конец таблицы 9.1. Страница 284. Данный индекс снизился в течение рассматриваемого периода. Что же тогда сокращение государственного регулирования принесло потребителям и производителям? Когда в дело вошли новые авиакомпании и плата за перевозки снизилась, потребители явно выиграли. Рост потребительского излишка показан прямоугольником А и треугольником Б на рисунке 9.11. Что касается авиакомпаний, им пришлось учиться жить в более конкурентной среде, а следовательно и более нестабильной, и ряд фирм в ней не выжили. Но в целом авиакомпании стали более эффективными по издержкам, так что излишек производителя мог даже и вырасти. Общий рост благосостояния от сокращения государственного регулирования составил положительную и весьма существенную величину.